«Здравствуй, Хельга Ставровна», – выразил свое уважение старый ведун. «Здравствуй, дядюшка». Леди помогла старику подняться и заключила его в объятия, после чего ее голос мгновенно потеплел. Она повернулась к Алексу. «Рада, что ты пригласил меня к вам на праздник. Дядя Эдик в последнее время совсем утратил остатки разума. Привет, Сань, здорово. Если уж легендарная дочь Белого Волка снизошла до простого человеческого общения, то и остальным теперь можно было вести себя несколько более мягко». Русский волшебник повернулся к волку, потрепал его по белесой гриве. «Здравствуй, Ставр». Волк лишь несколько заскулил. Гарри вдруг передернуло. Волк совершенно точно имел человеческую мимику и осознанный взгляд. «Да, Гарри, это мой отец», — ответила Хельга на его мысленный вопрос. «И да, я знаю, как тебя зовут, чем ты знаменит в Туманном Альбионе, равно как и все остальные факты твоей и не только твоей жизни. Очень рад знакомству, леди Хельга», — максимально почтительно ответил ей мальчик, совершенно не представляя, кем является эта молодая, но очень могущественная ведьма. «Я не ведьма, и не граничер, и не ведунья», — улыбнулась женщина. «Впрочем, думаю, твоя избранница потом расскажет тебе о том, кто я. Не так ли, Златовласка?» Лена залила. «Да уж, рассказать и вправду стоило, но не сейчас. Твоя комната на первом этаже, как и всегда», — усмехнулся глава семейства. «Если устала, располагайся, никто тебя не потревожит». «Нет, спасибо». Хельга принюхалась. «А вот от знаменитого яблочного пирога бабушки Ольги я не откажусь». Пирог тут же был подан домовым. Наспех заточив кусочек, дочь Белого Волка выдохнула и, похоже, окончательно пришла в чувство. Потек неспешный разговор, в ходе которого Лена поняла, что прибыла Хельга Ставровна не только ради праздника, но еще и ради какого-то дела. И вскоре после обеда, когда все семейство разместилось в большущей комнате отдыха и наслаждалось кто чем, стало ясно ради какого. «Гарри, оторвись, наконец, от своей любви и подойди, будь любезен». Мальчик с сожалением разжал объятия, в которых была заключена Лена, и подошел к ней. «Да, миледи, скажи мне, как часто у тебя болит твой шрам? А при чем здесь? Ответишь на мой вопрос, скажу». Голос Хельги несколько посуровил. «Почти никогда». Гарри задумался. «Ну, разве что, если мне начинает грозить опасность. Любая, даже если я сейчас пообещаю, что проткну тебя кинжалом, он заболит. Не знаю». Гарри даже не заметил, в какой именно момент в руке гостьи появился кинжал из странного темно-бордового материала, но спустя 2 секунды острие уперлось мальчику в кадык. «Похоже, нет, не от любой», — ответила сама на свой вопрос женщина. «Что же, похоже, я проспорила иду молоток». Волк встрепенулся и осуждающе посмотрел на дочь. «Нет, папа, отдавать дядюшке молот я не буду. Он просил игрушечный». Все это походило на театральную, тщательно отрепетированную постановку с элементами драмы, но, увы, ситуация была куда как реальна. Видите ли, общаться с дочерью Хель, да-да, той самой Хель, владычицы смерти из скандинавских мифов, приходилось именно так. После того, как девочка побывала на обучении у родной мамы и после обращения отца в волка, единственной отдушиной в общении с людьми этого мира для нее стали дядя Эдик, бывший бог, ныне сумасшедший со справкой, и семейство Орловых, которые прекрасно знали, как сильна божественная мощь Хельги Билхарст и как сильно, почти параноидально, внимание ее матери к собственной дочери. А потому приходилось блюсти при юной леди абсолютно строгий этикет. Умирать в страшных мучениях от рук Хель не хотелось никому. «Так, что тут у нас?» Хельга дотронулась до пресловутого шрама. Мозг Гарри пронзила страшная боль. Шрам словно горел, раскалывая ему череп колдовским огнем. Словно девушка коснулась его не пальцем, а раскаленным железом. Он сцепил зубы, не желая выдавать свою боль, но не смог. Адская боль породила крик, который он не смог сдержать. «Хельга, ты убьешь его!» Встревоженно вскочил старый ведун, но был мгновенно отброшен обратно в свое кресло одним взглядом полубогини. «Он сбежал от меня», — раздался в головах у Орловых мысленный возглас. «Он умер и не имел права воскресать, но решил, что он хитрее меня и моей матери. Хель, он всего лишь мальчик». Попытался встать младший Орлов, но и его постигла участь отца. Он еще и воплощение Тамамарвала Ридгла. Часть его души заключена в этом теле. «Делить душу столь хитро для людей и столь неразумно», — отчеканила Хельга. Краем глаза она заметила заплаканное и перепуганное лицо малышки Лены, которая не могла смотреть на то, как мучается ее избранник. Он заплатит за свое неверие и самомнение. Но ты, она взглянула в глаза Гарри, не виновен, что принял его благословение или проклятие. Боль мгновенно утихла, у мальчика подкосились ноги. Гарри рухнул на пол, сознание его поплыло, дыхание остановилось. Хильга встала с места, подошла к мальчику, положила ему два пальца левой руки на шрам. «Властью дочери смерти, приказываю явиться тебе, тот, что посмел считать, будто умнее моей матери», прошептала она. Из тела мальчика начала исходить черная дымка, в которой Александр Орлов опознал духа подселенца. Спустя несколько секунд дух оформился в сгусток. Орловы завороженно смотрели на то, как по воле 20-летней дочери смерти формируется силуэт мужчины, портрет которого каких-то 12 лет назад вызывал у людей панику. Тень Волан-де-Морта металась в коконе магической силы Хельги Билхарст, будучи не в силах поверить, что ее обнаружили. Презренный голос Хельги принял совершенно ледяной тон. «Ты посмел считать, что ты обманул смерть, от нас не уходит». Дух завыл, его сковало проклятие. Он съеживался под давлением магии, пока, наконец, не обратился в небольшую черную жемчужину, над которой все еще поднимался небольшой дымок. «Прочь из этого мира», — приказала Хельга. «Гори в аду, дьявольское отродье». Дым мгновенно развеялся, жемчужина упала на ладонь дочери смерти. И в тот же миг Гарри Поттер застонал и сделал вдох. Он был пока еще без сознания, но уже не лежал мертвым на полу гостиной Орловых. «Добро пожаловать обратно в мир живых, Гарри», — шепнула ему дочь смерти, сотворив на его пальце серебряный мужской перстень, в которой инкрустировалась крошечная жемчужина. Гарри с трудом открыл глаза. Казалось, его наизнанку вывернули, прополоскали и ввернули обратно. Голова раскалывалась, в горле першило, очень хотелось пить. Но вместе с головной болью пришло и ощущение необычной легкости, которой он раньше никогда не испытывал. Гарри осмотрелся. Он лежал на кровати в башенке, куда их поселили. Пока он был без сознания, кто-то очень заботливо переместил его, переодел и накрыл теплым одеялом. В ногах у него сидела, оперевшись на стену и прикрыв глаза, Лена. Судя по виду, девочка все это время не отходила от него и несколько устала. На другом конце комнаты, сидя прямо на полу, дремал дядя Саша. Мальчишка поднялся на локтях, сел на кровати. «Гарри!» — мгновенно проснулась ведунья. «Как ты, родной мой? Ты так страшно кричал во сне, я так боялась. Что со мной? Теперь уже ничего». Не раскрывая глаз, прокомментировал ведун. «Но с тобой было примерно то же, что и с Квиреллом. Я был одержим», — удивился Гарри. «Но я не замечал ничего странного. Мы тоже не сразу заметили». Лена обняла его. Только наутро, во время разминки, дедушка заподозрил неладное и пригласил Хельгу взглянуть на тебя. «Кто она? Что она со мной сделала?» «Она — дочь самой богини смерти», — совершенно искренне ответил Орлов. «А потому...» крайне сильная волшебница и повелительница мертвых. В каком-то смысле, она, сама смерть в человеческом обличье. «И она изгнала из меня духа», — уточнил Гарри. «Какого? Она не просто изгнала», — поднял палец вверх ведун. «Она его уничтожила, отправила в вечную пустоту. Он просто растворился в небытие, без права на возрождение или нахождение в этом мире. А насчет того, кто это был, видишь ли, Гарри, ходили слухи, что, не сумев убить тебя в ту ночь, когда погибли твои родители, Волан-де-Морт оставил тебе часть своих сил. Но оказалось, что все намного хуже, он оставил тебе часть своей души. Так называемый крестраж, и леди Билхарст вырвала его из меня». Гарри вспомнил жуткую боль, которую он испытывал, и то чувство внезапной пустоты, которое наступило после этой боли. «И не просто вырвала, но и оставила тебе подарок на память». Лена ткнула в его палец. Гарри рассмотрел подарок. Прекрасный перстенек из серебристого металла, что-то подсказывало мальчику, что это, вовсе не серебро, украшенный крошечной черной жемчужинкой, с концентрированной частицей духа, который был раньше заключен в его теле. Королевский подарок и редчайшей силы магический артефакт. В ходе разговора, Гарри узнал, что без сознания он провел 2 дня, в ходе которых все семейство ведунов помогало ему восстановиться, наполняя его собственной силой, и что он благополучно пропустил католическое Рождество. Услышав, что эти люди 2 дня буквально удерживали его в этом мире своей силой, Гарри растрогался настолько, что в уголках его глаз заблестели слезы. «Подарки для тебя прибыли еще вчера, лежат под елкой, мы их не трогали», — усмехнулась Лена. При помощи дочери ведуна, Мальчик, наконец, смог подняться. Его немного пошатывало, однако контрастный душ и небольшая, совсем небольшая разминка мигом поставили его на ноги. Когда они спустились, наконец, в гостиную, там уже ждало все семейство. Хельги видно не было. Лена успела шепнуть Гарри, что леди Билхарст с отцом отбыли за грани уже на следующий день после его очищения. У нее вдруг возникли некоторые неотложные дела, которые следовало обсудить с самой богиней смерти. После дежурных расспросов о том, как мальчик себя чувствует, Лену и Гарри наконец подпустили к елке, под которой правда лежали несколько коробочек, больше подарков, чем он получил на Рождество за все 11 предыдущих лет вместе взятых. «Мы отправили от твоего имени несколько подарков», — прокомментировал со стороны кресла, что стояло у камина Василий, старший сын главы семейства. «Надеюсь, ты не возражаешь?» Гарри, естественно, не возражал. С дрожью в руках, он взял первую коробочку. Подарок был завернут в толстую коричневую оберточную бумагу, на которой неровными буквами было написано «Гарри от Хагрида». Внутри была флейта не слишком тонкой, но, в то же время, не лишенная изящества работы, скорее всего, Хагрид сам вырезал ее из дерева. В следующей упаковке оказался зеленый свитер с вышитой на нем змейкой. Записка с поздравлениями, которая прилагалась к подарку, говорила, что этот подарок от семейства Уизли. Внезапно, кольцо у мальчика на пальце немного завибрировало, и это не скрылось от внимания Граничера. Тот подошел поближе. «Позволишь взглянуть?» — спросил он. «Я слишком хорошо знаю Хельгу Билхарст. Дары от нее и от ее матери обычно обладают таким редким свойством, как обнаружение скрытых следов магии». «Да, конечно». Гарри тут же передал свитер в руки Граничера и занялся следующей коробкой, которую прислал Невилл. В ней оказался крошечная живая модель Солнечной системы, которой можно было пользоваться вместо телескопа на астрономии. Василий тем временем шепнул заклинание, развеивающее иллюзии. На одежде заплясали магическими огоньками руны. Какое-то время страж Закордонья тщетно пытался расшифровать эти знаки. Наконец, он сдался. «Ничего не понимаю. Сань, что скажешь?» Он протянул брату предмет одежды. «Граничеров не слишком много учит рунам, это больше твоя специальность». Отец Лены взял шерстяной свитер в руки. Взгляд ведуна скользнул по скрытой рунной вышивке. Руны были не нордические, и не славянские, и не египетские, и даже не азиатские, кельтские. А ведь Уизли были в родстве с пруэттами, кельтскими жрецами, мастерами руноведения. Это было интересно. Ведун прикрыл глаза, настраиваясь на энергию, источаемую рунами. Защитник, пламя души, излом, связь. Начал перечислять ощущения Алекс. Еще связь, привязанность, образность. Старинный ритуал привязанности, на ходу определил глава рода. Похоже, у рыжего семейства есть на тебя, Гарри, весомые планы. Стоит надеть на себя такую рунную привязку, и будешь всеми силами стремиться к единству с семьей человека, наложившего такие руны. А ведь, как я помню, у Артура и Молли есть дочь, младше тебя на год с хвостиком. Вы хотите сказать, что меня пытаются приворожить? Удивленно поднял голову Гарри, отрываясь от карманного вредноскопа, подарка Драко Малфоя. «Я этого не говорил», — усмехнулся в усы Владимир Валентинович. «Но мыслишь ты в нужную сторону. Да я эту выдру сушеную». Лена осознала, что у нее едва не увели ставшего ей родным человека. «Лена, что за выражение?» — округлила глаза бабушка. «Ты же леди, хоть и кандидатка в ведуньи». Лена тут же покорно опустила глаза в пол и всем своим видом дала понять, что ей стыдно. На самом же деле, в душе Орловой пылало негодование. Она себе пообещала в будущем все высказать младшей дочери Уизли, кем бы та ни была. Ведун тем временем закончил исследовать зачарованную одежду. «Ну вот, Гарри, теперь тебе решать». Дядя Саша встряхнул изумрудно-зеленый свитер. «Но позволь дать тебе совет». «Конечно». Гарри был несколько растерян. «Можно просто сжечь этот свитер и пусть пепел по ветру. Но тогда тот, кто наложил чары, будет знать, что обман раскрыт и найдет иной способ тебя очаровать». Папа Лены почесал подбородок. «Или мы можем поступить хитрее». «Как?» – удивился мальчик. «Я переделаю привязку». Хитро подмигнул ему Орлов. «Даже если кто и попытается проверить чары, он увидит, что рунная цепочка работает. Но вот чего этот кто-то знать не будет, так это того, что направлены эти чары теперь совсем на иного человека. На какого, выбирай сам. Но я думаю, твой выбор будет очевиден». Гарри кивнул. Идея ведуна была очень разумна и проста, и одновременно отдавала хитростью, столь присущий всем слизеринцам. В том, с кем он хочет связать себя еще больше, он не колебался ни секунды. Ведун усмехнулся, провел над рунной вязью рукой. Некоторые светящиеся знаки тут же изменили положение, один и вовсе трансформировался. Вот так получше будет. Младший из ведунов взмахом руки скрыл руны. Теперь можешь надевать. Следующая коробка оказалась от семейства Орловых. Небольшой серебряный кинжальчик, который, по словам главы рода, следовало носить на бедре. Необычайно острый, усеянный мелкими узорами, этот небольшой клинок был универсальным средством. Им можно было резать все, от бумаги и ингредиентов, которые от касания серебра мгновенно очищались от примесей, до неугодных темных личностей и большей части магических тварей. На этом подарке, по всей видимости, настаивал глава семьи, слишком много всего происходило в Туманном Альбионе, чтобы оставлять мальчика без защиты, с одной лишь палочкой. Гарри обнял все семейства по очереди, на глазах проступили слезы искренней благодарности. Последняя коробка оказалась совсем легкой, почти невесомой. В ней оказалась странная мантия и записка, гласившая, что эту вещь его родной отец оставил отправителю перед смертью. Подарок оказался мантией-невидимкой. Настороженный предыдущим одежным подарком и легкой вибрацией на пальцах, он отдал мантию Граничеру. Тот взял необычайную ткань в руки. Шерсть демимаски, ткань ветров и узор из ледограней. Пощупав мантию, заявил Василий. Похоже, Гарри, у кого-то здесь предки были в родстве с самой Хель. Это мантия-невидимка, которую создала сама богиня смерти и которая, по легенде, попала в руки одного из смертных, Игнатуса перевела. Настоящая, самая первая мантия, несовременные новомодные поделки. Береги эту вещицу, Поттер. Она, одна такая во всем свете, не подвержена заклятиям, не изнашивается и не теряет свойств. Остаток дня дети баловались с волшебной мантией. Эх, детство. Баловались они до тех пор, пока от усталости не рухнули в своей башне на кровать. Да, снова на одну и снова в объятиях. Засыпая, Гарри понял, что никогда еще в жизни он не был так счастлив. И он подозревал, что этот день – лишь первый в череде таких же и еще более счастливых дней. Ведь теперь он точно знал, у него есть самая настоящая семья. Под такие мысли он и уснул и спал совершенно беспробудно. Эрмин Хаертин. Каникулы пролетели совершенно незаметно. За две недели Гарри окончательно сроднился с семейством Орловых, которые относились к нему, пожалуй, как к родному сыну или внуку. Алекс с дедом учили их с Леной базовым аспектам ведуньего ремесла, гуляли с детьми по окрестностям, а по вечерам они все вместе собирались в большой гостиной у камина, и старшие рассказывали детям истории о днях минувших, о своих приключениях и об устройстве волшебного мира. Словом, к моменту, когда Алекс с помощью разлома перенес их прямо на платформу Хагсмит, Гарри уже чувствовал, что обрел семью, которой у него никогда прежде не было. Замок Хогвартс встретил их холодными коридорами, ставших уже родными портретами и призраками и кучкой студентов, которые оставались в замке на каникулы. Еще не все успели вернуться в замок, ведь до конца каникул оставалось еще пара дней. К удивлению своему, ребята заметили среди присутствующих Рона с братьями. Заметив их, Уизли приветственно замахали руками. Когда же Гарри с Леной подошли, и Рон увидел на Гарри знакомый зеленый свитер, он и вовсе обратился в саму любезность. «О, мама прислала тебе фирменный свитер Уизли!» Он усмехнулся. «Она нам каждое Рождество такие вяжет, и мне всегда достается темно-бордовый». Они с Леной немного пообщались с Роном, Фредом и Джорджем, соблюдая абсолютную осторожность. Кто знает, что могло еще выкинуть рыжие семейства. Их родители ведь не погнушались использованием рунных цепочек, почерпнутых явно из семейной библиотеки Пруэттов. Впрочем, дети могли и не знать о произошедшем, но Гарри с Леной еще в доме Орловых договорились не рисковать, слишком сильно они дорожили друг другом. Вскоре вполне мирная беседа была прервана появившейся в зале Гермионой, которая тут же бросилась к друзьям. Она очень соскучилась за две недели, даром что прочитала едва не всю библиотеку. В ходе обсуждений, у кого как прошли каникулы, Гарри с Леной не могли ей не рассказать, где провели это время. Гермиона лишь завистливо вздохнула, узнав, как относились к детям старшие Орловы. Нет, конечно, Грейнджеры любили и баловали свою дочь, но на фоне заботы русской бабушки, ее воспитывали в спартанских условиях. Впрочем, некоторую гармонию внес рассказ о требовательности ведунов в подготовке. Когда же они остались наедине, дети рассказали Гермионе и про Хельгу, и про то, что она сделала с Гарри. а я тут за 2 недели без вас едва с ума не сошла», — честно призналась Гермиона. «Библиотека, это, конечно, здорово, но я без вас заскучала. Гуляла по окрестностям, с Хагридом пару раз чаю попили. Вот, собственно, и все. Мы с Гарри тоже много времени проторчали в библиотеке», — честно призналась Лена. «У нас дома большущая коллекция всяческой литературы, и мы даже взяли с собой кое-что. Если интересно, выбирай что угодно». По пути к гостиной Слизерина, Гарри решился продемонстрировать Гермионе мантию-невидимку. Девочка была в восторге. «Класс! Можно ходить по всей школе, заглядывать куда угодно и не страшен тебе ни Филч, ни учителя», — прокомментировала она. «Можно даже без проблем попасть в закрытые места, в запретную секцию, в старшие теплицы, на 3-й уровень подземелий». Лена остановилась на месте. 3-й уровень? — спросила она. «Я думала, в замке всего 2 яруса подземелий». «Нет, их 3. Упоминаний в книгах по истории Хогвартса о них нет, но Хагрид мне рассказал о том, что когда он учился, некие мародеры ходили однажды в те места и растрепали об этом друзьям. Говорили, будто там сокровищница, защищаемая древним драконом и закрытая магией». Отличница поправила волосы. «Только эти ярусы закрыты для посещения, их с давних пор охраняет непроходимый барьер. Говорят, там находятся темные помещения и залы ритуалов, ведь практики, которые в них применяют, ныне запрещены». «Ну, запрещены и запрещены». Глаза ведуньи уже загорелись в предвкушении. «Но ведь посмотреть никто не запрещал, Лена. Это отличная идея. Дочь ведуна уже завелась. Тем более, в замке никого нет. Всегда можно сказать, что мы просто потерялись, даже если нас и заметит. А барьер? Придумаем что-нибудь. Кто со мной?» Отказаться никто не решился. Таинственные подземелья замка манили. Известное дело, запретный плод сладок. Мантия-невидимка смерти была достаточно большой, чтобы скрыть под собой всех троих. Правда, пришлось идти немного на полуприсяде, чтобы из-под мантии не торчали ноги. Шли не слишком быстро, чтобы не создавать лишнего шума. Они миновали 1-й ярус подземелий, где располагался кабинет зелья и гостиная факультета, спустились по лестнице на 2-й ярус. Было видно, что этим этажом уже прилично так никто не пользовался. Лишь в одном коридоре пыли было несколько меньше. К удивлению детей, в конце этого коридора оказалась вполне обустроенная пыточная. Магическое пламя пылало в одном из очагов. На деревянном столе, привинченном к полу, расположились зажимы, в которых запирались руки и ноги допрашиваемого. Была здесь и дыба, и странный саркофаг, изнутри заполненный шипами, железная дева. В стойке, что расположилась у очага, стояли большие клещи и пара металлических прутьев. На немногочисленных полочках расположились разнокалиберные молоты, клещи, кусачки и ножи разного размера. Гарри вздрогнул. Такое помещение совершенно не вписывалось в общую картину школы. В соседнем помещении вовсе оказалась небольшая тюрьма на 6 камер, 2 из которых подвешивались в воздух на цепях. В следующем за тюрьмой, небольшая, но хорошо обустроенная кузница с горном, плавильней, различными верстаками и инструментами. Другой коридор вывел их в небольшой зал. Арка на другом конце зала была закрыта из сине-черным туманом магического барьера. «Это здесь», — кивнула Гермиона. «Совпадает с описанием Хагрида. За этим барьером спуск на нижний ярус, но через туман нам, видимо, не пройти». «Ладно», — Орлова выскользнула из-под мантии. «Постойте на стреме, сейчас проверим, что там». Девочка подошла к барьеру, попробовала пройти, однако с тем же успехом можно было пробовать пробить бетонную стену. Прочность магического щита и плотность дыма, им образованного, не уступала камню, которым были выложены стены. Несколько простых заклинаний тоже не принесли никакого результата. «Я попробую перенестись туда», — сказала она Гарри и Гермионе. «Но я не смогу перетащить и вас тоже. Даже если ты умеешь трансгрессировать, в замке этого сделать не получится», — строго напомнила Гермиона. «А я и не планирую трансгрессировать», — усмехнулась Орлова. «Я воспользуюсь самой пустотой. Для нее нет препятствий. Она есть повсюду и нигде одновременно». Лена подошла к барьеру в упор. Ее максимум в разломах был пока не более 7 метров. Большего сознания юной ведуньи вынести не могло. Ее магическое ядро было еще не слишком стабильно. Она очень сильно рисковала. Была вероятность, что она застрянет в магическом щите, но она гнала от себя эту мысль. Затрещала, разрываясь, материя мироздания, открывая крошечный разлом в пустоту. Лена невольно пискнула, когда разлом вытянул из нее гору сил. Девочка шагнула в зияющий космической чернотой разрыв в пространстве. Один шаг, по коже скользнул леденящий душу холод пустоты. Всего на мгновение она ощутила страх, но ее тут же выбросило из небытия, прямо на пол по другую сторону барьера. «Получилось», — проговорила Лена про себя. «Ну что же, теперь другого пути нет. В отличие от темницы, эта часть коридора не освещалась вообще никак. Темно было, хоть глаз выколи». Лена достала палочку. «Люмос», — сказала она, зажигая свет. Почти сразу за барьером начиналась винтовая лестница, которая вела вниз. Вокруг царила гробовая тишина. Не было слышно ни писка, ни завывания ветра. Вообще никаких звуков. Лена потянулась за кинжалом. Да, владела она им совершенно неважно, но серебряный блеск металла, отсвечивавший в косматом шарике заклинания, придавал уверенности. Она спустилась на еще один этаж и очутилась в большой комнате, сплошь уставленной всякой всячиной, старыми бочками, сломанными партами, стульями, шкафами, на которых стояли ржавые кубки и валялись битые тарелки. Зачем кому-то понадобилось все это прятать за непроницаемым барьером, Лена не понимала. Засмотревшись на все это разнообразие старья, девочка не заметила чего-то на полу, споткнулась и зацепила большущим рукавом мантии какую-то дребедень на особенно неудобно расположенном столе. Эхо разбиваемой керамической плошки было слышно на всем небольшом этаже. Часть зала тут же загудела и пришла в движение. Мгновенно вспыхнули пламенем светильники, ввинченные в стены, мрак в зале рассеялся, и Лена увидела, что споткнулась о чей-то скелет. Кости были человеческие, но были какого-то странного голубоватого цвета. В сознание девочки ворвалось что-то странное. «Кто посмел пробудить меня?» — раздался у Лены в голове голос, до боли похожий на голос распределяющей шляпы. Лене стало очень страшно, но что-то помогло вернуть ей самообладание. «Это я», — сумела выдавить из себя девочка. «Кто я?» — проскрипел в голове Лены все тот же голос, исходящий из ниоткуда. Отвечая с толком: «Я ученица факультета Слизерин, одного из четырех в этом замке», — честно ответила Орлова. «Ученица Слизерина?» — голос принял сомневающийся тон. «Любопытно, а вы кто?» — набравшись смелости, спросила девушка. «Я дух-хранитель этого старинного замка», — просипел голос. «Вечный призрак, до конца лет заключенный в этой черной темнице, призванный словами основателей, связанный их кровью. Я томлюсь в одиночестве, в стенах этой залы, скованный черным ритуалом, и вынужден служить этому замку верой и правдой, отгоняя от него всякое зло и распределяя вас на факультеты». «Стойте! Получается, голос распределяющей шляпы, он ваш?» — не поняла девочка. Версия голоса расходилась с песней старого куска фетра. «Я повсюду». Голос несколько смутился. «И в шляпе, и в комнатах, и в лестницах, и в портретах. Повсюду. И впервые за сотню лет мне есть с кем поговорить без посредников». «Вы сотню лет ни с кем не общались?» Лену уже не трясло, на место страха пришло любопытство. «Угу», — окончательно смутился хранитель. «Скажи мне, добрая ученица, как твое имя?» «Хелен», — на всякий случай переиначила на английский манер свое имя Лена. «А ваше, господин хранитель?» «Когда-то меня звали Эрмин Хаертин». От стены отделилась дымка, которая подплыла поближе к Орловой и оформилась в фигуру человека в мантии. «Поэтому и ты, юница, зови меня так. Мое имя, впрочем, слишком долгое, а потому зови меня лишь Эрмин». «Что это за место?» — Лена осмотрелась. «Почему вас заперли именно здесь?» «Это первое помещение сего старого замка». Эрмин поплыл по воздуху вдоль стен. Его образ еще немного дооформился, теперь он больше походил на обычное замковое привидение. «Когда замок был возведен, основатели призвали меня на службу. Тогда я был человеком. Я был слугой Годрика, самым верным его слугой. Он призвал меня в эту залу и спросил, готов ли я вечно служить стенам этого замка. Призрак говорил весьма охотно, должно быть, ему здорово наскучило одиночество. И я сказал, что готов. Тогда Годрик и Кандида завели меня в самый центр залы, прямо к большой октограмме, что была начертана на полу, и мой хозяин своим славным клинком пронзил мое старое сердце. Мой господин убил меня и заключил мою бренную душу в стены этого замка. Так я и обратился в этого духа. Получается, тот скелет, о который я, он тоже ваш?» «Истинно так», — всплеснул руками призрак. «Поскольку душа моя заключена в стенах замка, мои останки не могут истлеть, ведь их защищает сама матушка-магия. Когда старый Салазар и леди Пуффендуй узнали о том, что сделал Гриффиндор, они страшно поссорились, и старый змей покинул основателей. Я могу вам как-то помощь, хохотнул призрак. Едва ли. Основатели знали, что делают. Их заклятие нельзя снять без их же крови, а ведь с тех пор прошло уже несколько веков. Так что единственное, что мне сейчас нужно, это возможность поболтать хоть с кем-то. А вы не можете сформироваться в большом зале? Спросила Хелен. В замке огромное множество учеников и призраков. У вас точно была бы компания. Увы мне. Снова развел руками призрак. Я могу чуять все, что происходит в старом замке, кроме лишь некоторых мест, которые сами основатели защитили могучими чарами. Но воплотиться я могу лишь здесь, в этих стенах, где я был убит. Раньше ко мне приходили общаться учителя и ученики. Я радовался им как ребенок, сладостям. И потому вел себя немного шумно, гудел столами, подвывал от радости. А они пугались, бросались в меня заклинаниями, стреляли серебряными стрелами, пытались колоть мечами. В итоге, я обозлился и принялся защищаться. В итоге, комнату завалили старьем, а проход запечатали. Вот и сижу я тут, почти в одиночестве уже больше 100 годков кряду. Лена слушала историю призрака, не перебивая. Вот тебе и благородный Гриффиндор, зарезал собственного слугу, чтобы обратить его в хранителя. Да такой судьбы иному врагу не пожелаешь. Стало понятно, почему всю информацию про третий ярус подземелья вычеркнули отовсюду. Кто же захочет порочить имя благороднейшего из основателей? Дух слуги, разумеется, смирился со своей участью, но это не значит, что он не страдает, особенно от одиночества. В Лене проснулось милосердие. Если захотите, я могла бы составить вам компанию в свободное время, предложила девочка. У меня его не шибко много, но я могу вас навещать и проводить с вами некоторое время. Правда? Обрадовался призрак. Было бы здорово. Спасибо тебе, добрая девушка. Да благословит тебя Господь. Но ты, верно, хочешь чего-то взамен? Проси все, чего захочешь. Что может сделать для тебя старый слуга взамен на оказанную честь? Лена вздохнула. Просить несчастного о чем-либо было неловко. Она осмотрела комнату. Большое помещение, наглухо огороженное магией. Если уж даже директор не сумел проникнуть сюда, ведь, со слов Эрмина, сюда уже более 100 лет не заходил ни один человек, то это место может стать идеальным убежищем. Но стоит ли просить об этом духа? Я прошу лишь одного. Орлова выдохнула. Позволить мне, а в будущем, и моим друзьям, пользоваться этим помещением, если оно нам понадобится. Можно, ты приведешь сюда компанию? Казалось, призрак обрадовался еще больше. Разве могу я отказать тебе в такой пустячной просьбе? Это ведь сущие мелочи. Проболтали они с Эрмином еще около 20 минут. Духу-хранителю было интересно все. Ему очень нравилось, что у него, наконец, появилась компания. Провожая девочку к выходу, призрак едва не пританцовывал от радости. У самой лестницы он вдруг замер. «Твои друзья ждут тебя?» – спросил он. «Или это кто-то чужой прячется в тенях под старой мантией невидимости?» «Да, это мои ребята», – кивнула Лена, услышав про мантию. «Не все, только двое. А вообще у нас компания побольше будет. Ну что же, мне пора. До свидания, сэр Эрмин. Да хранит тебя свет, доброе дитя». Призрак снова обратился в дымку, светильники погасли. Лена быстро поднялась наверх и уткнулась носом в барьер. С этой стороны он теперь был прозрачен, словно стекло. Не заметив никого в коридоре, по которому они пришли, равно как и не видя ни Гарри, ни Гермионы, Орлова ухватилась магией за ткань пространства и, разорвав ее, шагнула в пустоту. Она даже не успела открыть глаза, когда из воздуха вынырнула человеческая рука и затащила ее под мантию. «Ну где ты ходишь?» – встревоженно шепнул Гарри. «Мы уже собирались идти за профессором Снеггом». «Не надо за Снеггом». Вообразив себе гнев декана, она даже невольно замотала головой. «Идемте, в гостиной расскажу, что там находится. Загадка из средних веков. То есть там, не сокровищница, но и не комнаты кровавых ритуалов?» Спросила Гермиона после того, как Лена рассказала друзьям про сэра Эрмина, а просто комната, набитая старым хламом, в которой 1000 лет назад Годрик Гриффиндор убил своего слугу, обратив его в хранителя. Как-то это все не вяжется с образом отважного и гордого льва, которым изображают основателя. Духи не лгут, покачал головой Гарри, который успел нахвататься от Орловых разных знаний о духах и младших демонах. Они могут оскорблять, отказываться говорить или говорить не всю правду, но не могут лгать. 10 очков Слизерину, мистер Поттер. Подошедший к компании Невиллу настолько точно скопировал голос профессора Снегга, что ребята даже заозирались. И что вы планируете делать? Ну, Орлова почесала за ухом. Упокоить его мы не сможем. Ритуал его обращения в хранителя был произведен на крови основателя, и без них мы проклятие не снимем. Но они умерли больше 9 веков назад, а род Гриффиндора, насколько описано в истории, оборвался более 500 лет назад. С ним была Кандида Коктевран, но и ее наследников история не знает. А значит, проклятие сэра Эрмина останется действовать навеки, скорее уточнила, чем спросила Гермиона. Нет, рано или поздно, оно, конечно, развеется. Покачала головой золотоволосая ведунья. Но, боюсь, будет это еще лет через 1000. А с ним развеется и голос распределяющей шляпы, ведь это, на самом деле, хранитель говорит через нее. Жаль, что нельзя ему помочь. Покачал головой Гарри. Он ведь мучается из-за невозможности уйти в мир иной. Дети сидели в гостиной Слизерина и тихо переговаривались. Из всех змеек вообще только они и вернулись в замок немного раньше времени. Но все же в полный голос говорить не решались. Ведь даже у стен иногда отрастают глаза и уши. «И что ты планируешь делать?» – спросила у Лены Гермиона спустя пару минут молчания. «Для начала, буду искать способ снять этот чертов барьер или, хотя бы, способ сделать так, чтобы и вы могли туда проходить. Я-то могу пройти через разлом, но вас провести, наверное, не смогу. Зачем нам вообще это помещение?» – удивился Невилл. «Для учебы можно занять любой пустой класс, едим мы в большом зале». Спать все равно должны в спальнях факультета. Принцип, Невилл, принцип. Покачала головой ведунья. Всегда приятно иметь под рукой комнату, в которую никто, кроме тебя, хода не имеет. Небольшое убежище, если угодно. Но зачем, видишь ли, не все практики ведунов легальны в Англии, ответил за любимую Гарри. А то помещение, как я понял, совершенно изолировано от магии замка. Да и потом, вот понадобится тебе комната, где можно с кем-то наедине побыть, вот и будет. Боюсь, сэр Эрмин не поймет, он, дух замка, напомнила Лена, он может переместить свои чувства или свое внимание куда угодно, кроме нескольких мест, только материализовывается он на месте смерти, так что, если что, можно будет попросить его погулять. Ладно, Гермиона откинулась на диванчик, но где ты планируешь искать пути снять заклятие тумана, это ведь явно черная магия, в библиотеке точно нет таких сведений. Но как-то же этот туман наложили. Не согласилась Орлова. Может, просто эти книги спрятаны слишком хорошо. Например, в запретной секции. И кто тебе подпишет разрешение? Не унималась Гермиона. Думаешь, декан поверит, что тебе остро нужно в раздел с книгами по темной магии просто так? Даже если принять во внимание, что вы с Гарри втайне ото всех учите демонологию по вечерам, он вам разрешение не подпишет. Лена задумалась. Было больно, обидно и постыдно это признавать, но Гермиона была на все 100% права. Ни один преподаватель, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не даст первокурснице разрешение на визит в закрытый раздел. Ни один, включая декана. А даже если и даст, то засыпет вопросами, с какой это радости ученику первого курса понадобились столь темные материи. Разрешение родителей в данном случае роли не играло. А потому через ведуна его тоже было не получить. Взгляд ведуньи скользнул на Гарри, на коленях которого она сейчас лежала. Решение пришло мгновенно. «Гарри, мне нужна будет твоя мантия. Лена, не вздумай. Я буду очень осторожна», — напористо продолжила дочь русского ведуна. «Я говорю, не надо», — не менее напористо возразил Гарри. «Это опасно. Некоторые книги из тех, что там хранятся, прокляты». «Гарри, я прекрасно это знаю», — ведунья погладила мальчика по руке. «В конце концов, в нашей родовой библиотеке хранится копия Некрона». «Ты ша-ша-ша», — прошипел мальчик, глядя, что в помещение влетел кровавый барон, призрак факультета. «Не забывай, эта книга запрещена в 60 странах мира. Или ты дашь мне мантию, или я найду способ туда пройти своими силами». Недобро усмехнулась ведунья. «И когда меня там поймают и исключат, пусть тебе будет стыдно, ну любимый, ну пожалуйста». Гарри лишь вздохнул от столь непроходимой наглости, затем посмотрел в честные-честные фиалковые глаза дочери ведуна, помолчал минуту, взвешивая риски. Наконец, он решился, но только в компании со мной. «Какое необычное предложение свидания наедине», — хихикнула ведунья. «Хорошо, считай, я согласна. Когда идем?» — спросил мальчик, надеясь, что пойдут они не в ближайшую ночь, и ожидания его оправдались. «Пойдем сразу после обеда». Лена глянула на часы, что висели на руке у Невилла. «То есть, Через час библиотека встретила их идеальной тишиной. Здесь и в обычные дни было тише, чем во всем остальном замке. Во время каникул же здесь, кроме мадам Пинс и периодически возникающей в храме знаний Гермионы, и вовсе никого не было. Сама отличница, кстати, тоже в стороне от плана не осталась. Когда Гарри и Лена, завернутые в мантию-невидимку, прошли в стены библиотеки, Гермиона, выждав секунд 15, вошла за ними. Кто-то ведь должен был отвлекать мадам Пинс от заветного прохода в запретную секцию. Пока отличница гоняла библиотекаршу по различным разделам в поисках некоторых книг, Лена толкнула дверь в запретную секцию. Они шли вдоль рядов с книжными полками. Как и в обычной части библиотеки, в этой секции книги были расставлены не по алфавитному порядку, а по темам. Гарри невольно шептал названия тем, таблички с которыми были прикручены на каждой полке. Алхимия темных сил, арахноморфы, археомантия, атромантия младших порядков, ауромантия, демонология, духомантия, драконоведение, даркинтия. Хорошие и нужные разделы, шепнула ему ведунья. И чего все эти книги от школьников спрятали? Вот, смотри. Гарри остановил подругу. Похоже, оно. Они стояли перед высоченным шкафом, до самого верха набитым книгами. Древние ритуалы вещала табличка. Но как выбрать нужную книгу из более чем 200 фолиантов? Лена вытащила из картотеки при шкафчике толстую пачку карт, на каждой из которых было расписано содержание той или иной книги и принялась сноровисто перебирать их. Чары жертвенности. Не то. Она отложила уже едва не пятую часть карточек. Волхование всех призлейшие. Интересно, но тоже не то. Ритуалы кровокультника. Малые ритуалы пустоты. Близко к истине. Попробуем. Вторая полка снизу, четвертая слева. Девочка вытащила одну из книг. Прежде, чем она успела ее открыть прямо под мантией, Гарри успел положить руку с перстнем Хельги на фолиант. «Не здесь», — шепнул он, чувствуя, как вибрирует на пальце кольцо. «Давай хотя бы в гостиной и в перчатках. Ищем дальше, возьмем хотя бы штук 5 разных книг, чтобы лишний раз не ходить». Они перебрали почти все карточки, но более-менее подходящих по необходимой теме книг оказалось всего 3 штуки. «Малые ритуалы пустоты», «Туманы неведения» и «Искусство ритуальных барьеров». Все 3 книги осели у Лены в сумке. Теперь им предстояло выбраться из секции так, чтобы их не заметили. С этим проблем тоже почти не возникло. Мадам Пинс так увлеклась в оказании помощи Гермионе, что совершенно забыла о своих обязанностях и сидела теперь с ученицей над каким-то учебником, терпеливо разъясняя ей какую-то тему. Будучи хранительницей книг, она за столько лет успела перечитать едва не половину всей этой литературы, а потому знала и умела очень многое. Гарри с Леной вышли из библиотеки и, свернув за угол, сняли мантию. Мальчик убрал серебристую ткань в сумку. Теперь оставалось только вытащить Гермиону, что и было сделано совершенно естественным образом. Тем же вечером в гостиной Слизерина бравая компания собралась в родном уголке. Гарри обследовал зачарованным перстнем все 3 книги. Особым образом эманировала лишь одна из них. 2 другие были, судя по всему, совершенно безопасны. Мальчик открыл одну, Гермиона – вторую. Дочь ведуна поколебалась, поднялась в спальню за перчатками и, вздохнув, открыла первую страницу, молясь, чтобы книга оказалась не с сюрпризом в виде громовещителя. Но ей повезло. Эманация происходила от самого пергамента, который, как оказалось позже, был сделан из недубленной шкуры мантикоры. Дети засели за чтение. Какая сложная книга. Пожаловалась она Гарри спустя 40 минут. За все это время она не прочитала и первой главы нужного раздела. Столько тьмы и разной мерзости на этих страницах, жуть берет. У нас не легче. Гарри тоже немного трясло. От описания ритуала тумана павших его била дрожь. Еще бы, не в каждой книге встретишь описание того, в каком порядке и какие руны нужно начертать на еще теплых человеческих сердцах для создания тумана, в котором на несчастного, посмевшего шагнуть в него, нападали духи казненных. Они листали страницу за страницей, периодически отвлекаясь, чтобы попить воды и умыться. От злой магии, источаемой книгами, возникало нехорошее ощущение пелены перед глазами. Наконец, спустя 3 часа, когда книга в руках Орловой уже подходила к концу, девочка вдруг провозгласила: «Вот оно!» Гарри и Гермиона тут же подсели к ведунье поближе. «Туман теневик» огласила название ритуала. «Еси быть на чарах истинно темных основу имеющая, мгла сия неприступною стеною на пути мирском встает, ограждая собою, яко грань мировая, мглу сию из-за грани призывая на службу вечную, должно волхву али жрецу богов предревнейших али культисту чудищ хтонических, с мироздания сущих, крови своей во имя матери тьмы пролить по числу предвечных частей, да на земле могильной части их замешать, а после того, как просохнет земли часть от жертвы, во соли земной смесь ту держать от зари вечерней до зари утренней на свету лунном, прочитала Лена, а после того, на третьих петухов, высыпать ту смесь бесову на тропу, что сокрыть жрец изволит, из того, как бесовы чары сии падут на тропу, не будет по ней ходу ни живым, ни мертвым, окромя чары наславшего, да тех, кто саму тьму предвечную одолеть сумеет и на толику вечности малую осилит мглу сию развеять, что до развеивания, ежели кто прибудет во владение жреца али волхва по воле его, то должно тому о полуночи во мглу смесь ту нечистую щепоть бросить, после кровь темную свою пролить на стены, али на порог, али на тропу супред мглою на шаг, да серебром живым да чистейшим махнуть по мгле то и отступать она будет, гостя признавая всякий раз, как он али она являться пред нею будет да дар кровавый приносить, но уж без нечистой смеси да без серебра, но развить навеки ее, точно и не было ее никогда, осилит едва лишь тот, кто призывал, бред какой-то, прокомментировал Гарри, если ритуал снятия барьера столь простой, то почему до сих пор никто его не повторил, во-первых, магия крови запрещена в этой стране, напомнила Лена, во-вторых, думаю, никто и не пытался ввиду того, что снять эти чары на постоянной основе невозможно. В-третьих, в ритуале уж больно много хитростей. Например, про число предвечных. Почесала нос Гермиона. Если бы мы хотя бы знали, о каких именно предвечных речь, это несложно на самом деле. Лена вытащила из сумки один из учебников для ведунов. Старшие боги прочитал Гарри название. Судя по стилю написания, автор из скандинавского региона. Чудищ он назвал хтоническими, то есть предвечными. Вот и считаем, Ермунганд, великий змей, Фенрир, праотец зверолюдов и чудищ, и Хель, владычица смерти и, по совместительству, мама Хельги Билхарст. Итого, три, логично, сказал Гарри, а остальное, во имя матери тьмы, прочитала фразу Лена. Для кого-то это покажется просто оборотом речи, но здесь не все так просто. Проливая кровь, нужно обращаться к тьме или к пустоте, черпать из них могучую темную энергию. Во соли земной, это, скорее всего, имеется в виду или каменная соль, добываемая в виде кристаллов, а не выпариваемая из воды, предположила Гермиона. Может быть, согласно покивала дочь ведуна и снова улеглась своему парню на колени. Гарри тут же накрыл ее небольшим пледом, ведунью трясло от прочитанной книги. Девочка довольно мурлыкнула, устраиваясь поудобнее. А может быть и так, что это, соль первозданной земли, в целом, не слишком дорогой, но редко где применяемый ингредиент, получаемый из обычной почвы путем простого заклинания наполнения магией. Ее можно сделать, было бы время. На это же указывает и следующая часть. От зари вечерней до зари утренней на лунном свете или как его там, это одна из частей заклятия наполнения. Откуда ты все это знаешь? Спросила у нее Гермиона с ноткой зависти. У меня был лучший в мире учитель. Довольно усмехнулась девочка, вспоминая, как ее бабушка, Ольга Николаевна, наполняла своей магией землю в палисаднике, что расположился за их поместьем и в котором целительница выращивала таким образом все, от простых помидоров до жутко дорогой и редкой трын-травы, легенды о силах которой дотянулись даже до магловских сказок. Дети немного помолчали. Продолжил дискуссию Гарри. Перечитав ритуал еще раз, он потер свой шрам. Кровь темную, это, скорее всего, тоже не фигура речи, решил он. Когда меня отдавали в младшую школу у маглов, у нас брали кровь на анализы. Ну там, чтобы больных не было или у кого каких других проблем не нашли. Я помню, тогда добрая тетка в медицинском халате, медсестра, что ли, рассказывала нам, что кровь бывает яркая и темная. Скорее всего, имелась в виду кровь именно из вены. Книга, судя по дате первого издания, писалась в давние времена. Тогда этого не знали и эта загадка могла казаться автору не такой простой. Логично, признала Гермиона. Действительно, в XIV веке, когда была создана оригинальная рукопись по этой книге, люди еще не могли знать некоторых особенностей, которые кажутся нам как само собой разумеющиеся. Дальше идет живое серебро чистейшее. Это, похоже, тоже далеко не про серебро. А про что, думаю, про ртуть, задумалась Гермиона. Мои родители, врачи, много рассказывали мне, что градусник разбивать нельзя, потому что в нем опасный металл, похожий на живое серебро, похожий на то, кивнул Гарри. «Итак, что мы имеем?» Прикрыла глаза Лена. Было похоже, что девочка вообще намерена снова уснуть на своей любимой подушке, на Гарри. «Нам нужно нацедить по чуть-чуть собственной крови, добыть где-то кладбищенской земли по горсти на брата, заказать и расколоть несколько магловских ртутных градусников или отобрать немного ртути из запасов декана. И еще, надо будет сделать часть смеси с каменной солью, а часть с солью первородной земли, которую нужно будет зачаровать наполнением в течение одной лунной ночи. Полнолуние через 2 дня, прикинул Гарри. Землю попросим у Невилла, он из теплиц может что угодно принести. А вот как быть с могильной почвой, найдем. Орлова зевнула и сомкнула руки на мальчике. В худшем случае, сами могилу сделаем для какой-нибудь животинки из запретного леса, никто ведь не говорил, что так нельзя, про такое нас бы предупредили. Когда приступаем? Сейчас, спросил избранный, откидываясь на диван и левой рукой поглаживая Орлову по руке и по спинке. Мур, Орлова съежилась под пледом и под ласками. Нет, давайте уже завтра. Гарри, а можно попросить? Я за 2 недели так привыкла. Моя кровать в твоем распоряжении. Ремонт и запретные ритуалы. Утро в гостиной Слизерина началось со скандала. Оказалось, пока ребята спали, в замок вернулись старосты, в которых проснулся зов служебного долга. Пройдя по спальням, Джемма обнаружила несколько непотребную картину, золотоволосую Хелен, сладко сопящую на мальчишке Поттере. Предъявить ей нарушение правил было невозможно, по кодексу школы, мальчишкам нельзя было ночевать в комнатах девочек, а вот про наоборот речи не было, а все то, что не запрещено, разрешено. Поэтому пришлось уповать на совесть первокурсницы, напоминая ей про девичью честь и скромность. Героически перетерпев словесные изыскания, Лена с Гарри разбудили остальных. Время завтрака уже подходило к концу, а заниматься планами на голодный желудок не хотелось. За столом принялись тихонько обсуждать, что делать, заодно посвятив Невилла в собственные планы. Тот лишь уточнил, любая ли почва подойдет для работы и вообще вписался всеми силами. Соль выпросили у домовых эльфов. Кровь вообще проблемой не была. 10 ртутных градусников Гермиона обещала добыть через родителей, все не у декана просить или красть. Сова улетела еще вчера вечером, а значит завтра они получат свою ртуть. Единственным проблемным местом оказалась кладбищенская земля. Не было на территории школы кладбищ, хоть ты тресни. Ближайшее захоронение находилось под Хаксмидом, но им туда было нельзя до самого 3-го курса. Значит, нужно было или делать могилу самим, или пытаться попасть в Хаксмид нелегально. «Лена, осилишь попасть туда через разлом?» – спросил Гарри. «Нет, мой предел – 10 метров». Как-то с сожалением покачала головой Лена. «Ну, пусть 15. Дальше я не улечу. Для разломов нужно стабильное магическое ядро и регулярная практика». «Печально», – вздохнул мальчик. «Хорошо, значит пора снова взять мантию папы. Кто обеспечит мне прикрытие?» Прикрывать взялась Гермиона. Невилл отправился раскулачивать профессора Стебли на пакет земли. Лена занялась подготовкой к ритуалу и отвлекать ее не следовало. Золотоволосой ведунье предстояла бессонная ночь с поддержанием заклятия наполнения, а потому девочке предстояло отдохнуть и поспать. Трогать ее было не по-человечески. Гарри завернулся в мантию и утопал по тропе, ведущей к деревне, стараясь идти по протаренной дороге, чтобы не оставлять за собой следов и периодически отряхивая мантию-невидимку от налипающего на нее снега. Где-то в промежутке между обедом и ужином он вернулся, найдя друзей в гостиной, замерзший, подуставший, но с небольшим полотняным мешочком в руках. Кольцо на его пальце буквально готово было сорваться и улететь куда-то, столь сильно эманировала тьмой кладбищенская земля. «Как прошло?» – спросила у него Лена, принимая мешочек с землей. «Терпимо, но меня пару раз едва не заметили», – пробормотал Гарри, принимая взамен пакет сэндвичей, которые предусмотрительно стащила с обеденного стола ведунья. «У нас все готово?» «Почти». Лена высыпала на ладонь немного кладбищенской земли. «Пока ты ходил, я успела наполнить обычную почву магией. Не истинная первородная земля, но для наших нужд вполне достаточно. Осталось сделать смесь, и завтра приступим к основному ритуалу». Когда солнце начало клониться к закату, дочь ведуна встала с диванчика. «Гарри, мне снова будет нужна твоя мантия». «Это еще зачем?» – не понял мальчик. «Мне нужно будет находиться в месте, которое будет освещено лунным светом от заката до рассвета». Ведунья взяла сумку, в которую уложила кладбищенскую землю, пакет с обычным грунтом и мешочек соли. На пояс отправился серебряный кинжал, в карман, обычный магловский стерильный бинт, который ученица пронесла в замок вместе с остальными лекарствами на всякий случай. И мне очень не хотелось бы, чтобы меня поймал Филч, тем более, с таким поличным. Гарри кротко вздохнул, неуемности шила в одном месте его избраннице оставалось лишь позавидовать. Уверена, что ни Джемма, ни кто-либо еще не прибудет ночью проверять спящих. Ну такое, Лена задумалась. Джемма, конечно, классная, но ведь она, все же, староста. Ладно, будем надеяться, обойдется. А если нет, тогда меня исключат, а может и в Азкабан сдадут. Ты совсем с ума сошла, а ты докажи обратное. Ребята, дадите мне сказать, попытался встрять Невиллу. Спор мигом затих. Гарри и Ведунья еще какое-то время смотрели в глаза друг другу. Первой сдалась Ведунья. Да, Невиллу, я подумал. Долгопупс замялся. Про ваше с Гарри единство вся школа знает в той или иной степени. Так что, думаю, если бы вы отправились в какое-то более-менее романтичное место, где можно побыть наедине и насладиться пейзажами. Невиллу, короче, ну если бы вас поймали в таком случае, то, скорее всего, то подумали бы, что у вас свидание и едва ли вас бы исключили. Хотя баллов с факультета снять могут. Лена задумалась. Идея Невилла была без пяти минут гениальная. Оставалось найти место. Как насчет башни астрономии? Предложила Гермиона. Я слышала, что у старшекурсников это место прямо-таки традиционное для свиданий. Там много больших окон по всему периметру, света луны вам хватит. И тепло, и вид красивый. Через 10 минут ребята вышли из гостиной. Маскироваться до отбоя не имело смысла. Путь до астрономической башни лежал через половину замка, поэтому по пути успели обсудить некоторые моменты. Как только звонит колокол, призывая всех на отбой, Гарри заворачивается в мантию и выходит из класса астрономии, оставляя дверь приоткрытой настолько, чтобы он мог пройти и накрыть девушку пологом невидимости, если кто-то появится в коридоре или если будут слышны шаги. Сначала хотели наглухо запечатать дверь заклинанием, но потом решили, что не успеют отреагировать, если кто-то решится открыть ее. Он же периодически приглядывает за состоянием Лены, не заснула ли та и все ли с ней в порядке. Сама ведунья должна была проводить подготовку, неукоснительно следуя туманным инструкциям. «Каллапартус», — произнесла ведунья, когда они добрались до класса. Дверь за ними тут же запечаталась легким магическим барьером. Лена могла вложить силы побольше, но они были ей еще нужны для дела. «Осмотримся и приступаем». Кабинет был пуст, людей в нем не было. Солнце уже почти коснулось горизонта, а значит, надо было спешить. Лена попросила Гарри отойти, достала из сумки небольшую плошки и ингредиенты. Высыпав в посудину кладбищенскую землю, дочь ведуна принялась за ритуал. «Взываю к тебе, матушка тьма», яко верный служитель взывает к господину. Ведунья сидела в медитативной позе. «Взываю и тьму свою, вверяю в дело твое. Признаю тебя, мать тьма, в сердце и душе своей и взываю к твоей безграничной силе». Русская волшебница достала из ножен свой кинжал и сделала надрез на ладони, держа руку так, чтобы тоненький ручеек крови тек прямо на кладбищенскую землю. «Силу твою, призываю словом да жертвою крови оплачиваю, да будет воля твоя, мать тьма, да свершится и мое к тебе возмоление под луною вечною». Когда кровь пропитала почву, ведунья пошатнулась. Слишком много злой магии она призвала, слишком велико было зло, которое она сейчас сотворяла, пусть и для благого дела. Лена слишком сильно ощущала ауру, исходящую от почерневшей от ее крови земли. В помещении было достаточно тепло, красные капли сворачивались на земле достаточно быстро. К моменту, когда последний луч заходящего солнца осветил горизонт, заготовка для смеси уже подсохла, кладбищенская земля впитала в себя силу и частицу жизни юной волшебницы. Девочке было плохо от нарастающей мощи темной магии, сосуд с которой она держала в руках. Лена достала еще одну плошку и разделила смесь на две примерно равные части. Одну часть она засыпала обычной каменной солью, в другую добавила подзаряженную магией землю, отчего глиняная посудина мгновенно обратилась в прах из-за обилия темной энергии. Аура, исходящая от смеси, быстро развеялась. Стоило лишь заклинанием уничтожить мусор. Значит, все-таки, обычная каменная соль, промелькнула в голове у Лены. Что же, будем знать на будущее. В уцелевшей чашке оставалось еще достаточно смеси, чтобы вся их компания могла кинуть в туман по горсточке, да еще и запас бы остался приличный. Когда смесь соприкоснулась с солью, ее эманации тут же стали гораздо скромнее, Из сознания юной ведуньи мигом убрались холодные когти тьмы. Гарри, наблюдая за процессом, обалдевал. Только что при нем выполнялся ритуал, запрещенный в Англии. Многие волшебники с содроганием и трепетом относились к теме магии крови, кто-то мог даже относиться к магам, ее практикующим, как к прокаженным или даже хуже. Крайне могущественная и совершенно точно темная, эта школа магии у британских волшебников была в немилости. Значило ли это, что его избранница, будущая темная волшебница, или это очередное живое доказательство того, что света без тьмы не бывает? В любом случае, он намеревался быть с Леной до конца. Где-то вдалеке раздался звон колокола, призывающий к отбою, а значит, ему пора на позицию. Укутавшись в мантию, Гарри спустился по винтовой лестнице вниз и вышел в коридор, ведущий в замок. Приоткрывшаяся перед ним дверь отворилась без единого звука. Гарри уселся на пол прямо рядом со входом и принялся ждать рассвета. «Принюхайся хорошенько, милая», — раздалось под утро в дальней части коридора. «Наши голубки, похоже, спрятались в углу». Это совершенно точно был голос Филча, школьного завхоза. Сам старый Сквиб шел по темному коридору, освещая себе дорогу старинной лампой. Перед ним шла миссис Норрис, большая кошка породы мейн-кун, не менее старая, чем ее хозяин. Со слов Лены, это существо не всегда было кошкой, что бы это ни значило. Гарри осторожно приподнялся и вполз в зал астрономии, молясь, чтобы дверь не скрипнула. Филч все приближался к проходу, вскоре дверь за ним со скрипом закрылась. С высоты башни уже были видны первые лучи рассвета, смесь в плошке, что находилась перед Леной, сияла странным рубиновым блеском, словно ее основе лежала не земля, а рубиновая пыль. Ведунья уже принялась пересыпать готовую бесову пыль, так называлась эта смесь в примечаниях к ритуалу, когда рядом с ней возникло из воздуха белое с недосыпа лицо Гарри и мантия-невидимка укрыла ее пологом.